Шакомару, посмеиваясь, пожал плечами, а затем оделся. Пару секунд спустя он подошел к девушке и погладил ее влажные волосы, стягивая протектор деревни. «Лучше носи его в другом месте, я хочу видеть твое милое личико». Девушка недовольно глянула на него, но спорить не стала. Ее сейчас больше интересовало совсем другое. «Что за технику ты используешь? Это какое-то огненное дзюцу?» Шикамару оглянулся на уже застывшие камни и спокойно пояснил. «Ничего особенного, просто техника моих глаз. Если хочешь научиться, для начала обзаведись дадзюцу». «О, так это техника глаз». Шикамару с усмешкой осмотрел новый наряд Курацучи, а затем с похвалой улыбнулся. «Не так уж плохо, но тебе нужно что-то более открытое и обтягивающее. Ты пошляк». Девушка раздраженно закатила глазки, а затем засмущалась, вспоминая его обнаженный вид. «Ты сама зашла, не вини меня». Курацучи отвернулась и проворчала. «Хм, твое кимоно слишком неудобное, получше ничего не нашлось, одежда хоть и подходила размером, но оно все скрывало, совершенно все. Просто обычный наряд, присущий скорее монахам». Естественно, молодой девушке такое не понравилось, хотя она скорее радовалась, что нашлось хоть это, вместо какой-нибудь вульгарщины. «Подберешь себе что-нибудь позже». Шикамару махнул рукой и прошел в середину пещеры. «И что теперь? Ты это у меня спрашиваешь? Ну а у кого еще?» Курацучи возмутилась. «Это я твой трофей». Шикамару остановился на круглой металлической формации, испещренной красными фуин-печатями, а после развернулся. «Пора решать, согласна ли ты стать моей ученицей». «Я». Девушка неуверенно замерла. На самом деле, с каждой секундой, проведенной с ним, она все отчетливее чувствовала, как ее силы возросли и как даже управление чакрой продвинулось на новый уровень. Более того, присутствие Шикамару ее не пугало, как должно бы, все-таки он в какой-то степени ее похитил. Но все оказалось иначе, он привлекал ее и не просто как какой-то загадочный человек. Его лицо, тело, запах и аура, молодая девушка едва могла этому сопротивляться, особенно осознавая, насколько он силен. Это не поддавалось объяснению, скорее инстинктивно ее разум и тело не видели в нем угрозы. Подобное и заставляло беспокоиться. Впрочем, Курацучи все еще являлась внучкой самого упрямого старика в стране земли. Многие из его качества передались по наследству. Она просто не хотела признавать очевидное. Даже если он ей нравился и едва удавалось сдерживать глупую улыбку, и даже если ей с нетерпением хотелось посмотреть на мир вместе с ним, она все равно выпятила грудь и уверенно сказала: «Мне еще нужно подумать». «Как хочешь», Шикамару махнул рукой. «У тебя не больше месяца». Он даже не собирался спорить, встал на формацию и сказал: «Но запомни, если не собираешься признавать меня как своего мастера, тренировок тоже не жди. Пилюля лишь одноразовая услуга». Затем он поманил ее пальцем. «Иди ко мне и не красней. Это просто телепортация». «Мм», девушка робко кивнула и с легким румянцем на милых щечках протянула свою тоненькую ладонь, больше не задавая вопросов. Хотя, слова о том, что ей не получится с ним тренироваться, слегка расстраивали. Конечно, Курацучи старалась не показывать своего недовольства. Пространство резко дрогнуло, а следом за этим красные фуин сверкнули кровавым свечением, и в тот же миг два силуэта просто испарились. Оказавшись в адамантиновой пирамиде, Шикамару сразу заулыбался, ощущая привычную атмосферу. «Дом, милый дом, наконец-то». Оглянувшись на удивленную Курацучи, чей взгляд настороженно перемещался из стороны в сторону по всему залу телепортации, Шикамару спросил: «Как тебе?» «Гэдимы, это моя база в Канахе. Отсюда ближе всего до Танзаку». «Танзаку». Он не хотел вдаваться в подробности и махнул рукой. «Не бери в голову. Просто маленькое дело кое с кем. Твоя задача не так уж сложна. Да и на самом деле я более чем уверен, для нее этого будет недостаточно. Скорее, это только условность. В любом случае, мое предложение для тебя еще в силе. Станешь ученицей, я обучу тебя, если нет, вернешься домой. А пока». Вытянув свиток из кольца, Шикамару бросил его Курацучи. Кунайчи рефлекторно поймала и, уже собравшись узнать ситуацию, вдруг начала заваливаться на бок. «Хм». Мужчина убрал руку от ее затылка и сложил печать, моментально запечатывая девушку в том самом свитке. «Так проще». Пожимая плечами, он кинул свиток в кольцо и сразу переместился за стены пирамиды. Он не хотел тратить время на медлительность Курацучи, так что он сразу же отправился в путь до квартала в Танзаку. «Эй, кто это?» «Он летит». Его парящий силуэт сразу же привлек множество любопытствующих взглядов, но в следующий миг все изменилось. На впечатляющей скорости Шикамару просто растворился в воздухе. Часть 296. Тем временем в скрытом камне, в госпитале, на рассвете, в одной из палат, особо буйный старик поднял настоящий скандал. «Твою мать, где этот мелкий ублюдок?» Анаки вскочил и отбросил медицинское оборудование словно гору бесполезного мусора, а после пнул придерживающего его врача. «Не трогай меня!» Акацучи попытался остановить своего каге, но тоже получил пинок в голову. Анаки взлетел и грозно осмотрелся. Как раз в тот же момент в палату вбежали несколько старейшин, подоспели они очень вовремя. Почти облысевший старик с седыми бакенбардами вышел вперед и поклонился. «Цучикаги-сама, у меня есть неприятные новости». «Неприятные». Анаки почти плевался магмой. Как только он проснулся, то сразу попытался понять ситуацию, но врачи так и не сказали ничего внятного. Все, что он понял, так это о своем поражении от рук сопляка из Конохи. Более того, когда он хотел увидеть сына и внучку, Акацучи вел себя слишком странно. «Что он сделал?» – прорычал Цучикаги, уже начиная догадываться. Он хорошо помнил слова Шикамару о Курацучи, и судя по всему, этот человек забрал Курацучи, а точнее она сама решила. «Шикамару». Проскрежетав это имя, лицо Анаки покраснело. «Я его из-под земли достану. Г. господин, в вашем положении». Старейшина нахмурился и поднял свой уверенный взгляд. «Он очень силен. Коноха тоже не слаба, мы просто не можем что-то сделать, совершать необдуманные действия, даже если это Курацучи». «Заткнись». Анаки приземлился на землю и тяжело выдохнул. «Я и без тебя знаю, старый дурак, этот уродец почти убил меня своей гребаной ладонью. Думаешь, кто-то из вас ему сможет помешать? Хрена лысого, ГРР, как он мог забрать ее? Какого хрена вы стояли и ничего не делали? Господин, вы ведь сами сказали, мы не смогли бы ему помешать». «Молчать!» Цучикаги схватился за спину и скривился. «Сволота, чертов пацан, я должен вернуть мою девочку, во что бы то ни стало. Этот шкет совсем обнаглел, я сейчас же отправляюсь в Коноху». Старики запаниковали, и из толпы вышел старейшина с седыми кудрями. «Анаки, не делай глупостей. Хочешь забраться в львиную пасть? Этот мальчишка прикончил Казекаги, ты хочешь отправиться следом за ним? Более того, Курацучи сама изъявила желание пойти с ним. Даже если он из Конохи, ей такое может пойти на пользу. Я с уверенностью могу сказать, таких шиноби, как он, в нашем мире единицы. Даже если ты планировал сделать ее наследницей, стоит учитывать ситуацию. Мы ему не противники, и пойти войной на Коноху из-за девушки слишком необдуманно. Даже если ты пойдешь туда, чего достигнешь этим безрассудством? Этот Шикамару четко дал нам понять, что не намерен шутить. Он сильнее нас, так что без проблем взял, что хотел. Нам остается только смириться и надеяться на острый ум Курацучи. Она определенно не предаст свой дом из-за какого-то парня. Анаки хмуро слушал своего старого друга и с яростью зажимал кулаки до треска. «Твою же, если я позволю ему забрать часть моей семьи так просто, кем я буду, по-твоему, Када?» «Мудрым человеком, способным оценить ситуацию. Мы сейчас совсем не в том положении, чтобы бросать вызов Конохе. Мы могли бы нанять Акацуки». Вдруг послышался голос со стороны. «Ублюдок». Анаки вновь разъярился. «Забыл, что сделал этот выродок Дейдара. Вы правы, господин, но только эта организация располагает силами, способными решить нашу проблему». Прозванный Када тут же покачал головой. «Это не варианты, проблемы не решит. Даже если мы раньше принимали методы Акацуки и использовал их в своих целях, не стоит забывать, что они теперь враги деревни. После их действий, обратиться к ним – сущая глупость. Как я и сказал, все, что мы можем, это верить в Курацучи. Против силы этого человека мы в проигрышном положении. Тогда мы могли бы поговорить с Хокаге», – предложил один из старейшин. Када снова покачал головой. «Глупо надеяться, что Хокаге пойдет против слов сильнейшего в своей деревне, да и разве он проиграет от того, что в их руках внучка нашего Цучикаги? Это отличный козырь, и действовать здесь нужно осторожно. Если мы не хотим, чтобы с ней что-то случилось, нам либо стоит стерпеть, либо договориться с этим Шикамару». Анаки яростно сжал кулаки и прорычал. «Договориться с этим? Черт, он и сам все отлично понимал, но просто не мог сдержать бурлящий в сердце гнев. По его мнению, Шикамару перешел черту и должен заплатить кровавую цену. Но когда в его руках Курацучи, Действовать и вправду глупо. Ситуация еще десятикратно усложнялась огромной силой противника. Разумеется, разве может быть что-то глупее, чем человек, заявляющий права на свою собственность, отнятую монстром, способным уничтожить всю его деревню? Мир несправедлив, сильный всегда в выигрыше. Немного успокоившись, Аанаки издал тяжкий вздох. Черт, он больше ничего не сделал, никто не пострадал. Нет, господин, он не пытался вредить деревне. Судя по его действиям, ему нужны были только вы и ваша внучка. Не сомневался. Придерживая побаливающий позвоночник, Цучикаге вернулся на свою кушетку и горько скривился. Молодежь, кто бы мог подумать, вздыхая о такой неприятной судьбе, Аанаки, казалось, постарел. Дайте мне подумать, ничего не предпринимайте. Курацучи смышленая девочка, упрямая, но смышленая. Она ведь не стала сопротивляться, да, как я и думал. Она знает, что делать, а сейчас оставьте меня. Наконец, все покинули палату. Оставшись один, Аанаки снова вздохнул. Надеюсь, ты и вправду знаешь, что делаешь. Только не поддавайся на его чары, не заставляй старика злиться. Еще нам не хватало такой связи с Этаканахой. Время шло своим чередом. В этот день, в кварталах Танзаку жизнь медленно тянулась к неизбежному будущему. Вечером, в одном маленьком ресторанчике на окраине, две девушки сидели за столиком и непринужденно болтали. Шизуне и Цунаде, как и всегда, выглядели просто потрясающе, особенно слегка подвыпившая принцесса с очаровательным румянцем на своих милых щечках. В ресторанчике выпивало всего несколько человек. Кто-то прибыл провести приятный вечер с семьей, а кто-то на пару с подругой или другом отдыхал после тяжелой работы. Ароматы вкусной еды витали повсюду, кто-то уже еле держался в ожидании своего заказа. Одновременно с этим, перед столиком Цунаде запах алкоголя смешался с приятными женскими духами. Цунаде сама, я узнала удивительные новости. Начало Шизуне. Мм, принцесса скучающе отхлебнула саке и непринужденно поправила свое декольте. Ее шикарная грудь вздымалась в такт ее дыхания и выглядело это слишком пленительно. Так вот, новость поразительная. Полная энтузиазма Шизуне заулыбалась. Казекаге был убит в бою, в момент нападения на Канаху, а Орочимару бежал. Орочимару. Цунаде сразу заинтересовалась и наклонилась к ученице. Казекаге убит, угу. Я сама удивилась, но, вы ведь сами знаете, в Танзаку есть пара людей из Канахии. В общем, они не станут врать, вам уж точно. К тому же пришло 3 года и, не тяни, что там случилось. Шизуне мило улыбнулась. Шикамару, Шика. На лице принцессы тут же отразилось заметное удивление вперемешку с внезапно возникшим смущением. А он-то тут при чем? Не говори мне что. Ага. Кунаичи, посмеиваясь, кивнула. Он это сделал. Теперь в Канахе его почитают как героя, спасшего деревню от врагов. Я сама не могу поверить в услышанное, только ведь недавно видела его, а он уже выкинул такое. Спина Цунаде внезапно покрылась холодным потом. Вдруг у нее возникло нехорошее предчувствие. Как Шизуне и сказала, минуло почти 3 года с той злополучной встречи. Часть 297. Цунаде мрачнела на глазах. Развернувшаяся ситуация не просто раздражала, а скорее пугала. Вспоминая тот день, когда она сразилась с ним, а потом тот смущающий момент и его наглые слова. «Я Шикамару Нара клянусь, что одолею каждого каги 5 великих стран в течение 3 лет. Если не смогу сделать этого, то моя жизнь, тело и душа, будут полностью принадлежать этой женщине». Вновь смущение начало накатывать само собой. Она только недавно забыла этот силуэт, врезавшийся ей в память, а тут вдруг такие новости. Если он уже победил одного из каге, что дальше? Он всерьез ради нее решил пойти и избить их всех? Он сумасшедший. Как можно сделать это ради простой женщины? Это ведь не может быть правдой. Ненормальный. Я еще тогда поняла, что он точно ненормальный. Чем больше Цунаде думала об этом, тем сильнее робела и паниковала. Она еще никогда не испытывала такого беспокойства. Словно с каждой секундной к ее телу все ближе дотягивались его хищные когти. Что за вранье? Он специально выдумал эту чушь. Цунаде нервно сглотнула и спросила. Это ведь просто слухи. Да, я. Шизуне уже собиралась ответить, как вдруг послышался насмешливый тон со стороны. О, это абсолютная правда, Цунаде. А... Шизуне тут же удивленно подняла взгляд, и в тот же миг ее глаза встретились с таким знакомым лицом. В груди Цунаде все затрепетало, она сидела напротив своей ученицы, оттого не могла увидеть человека за спиной, но уже по одному голосу и внушительному присутствию понимала, кто там стоит. Да и взгляд Шизуне красноречиво выдавал истину. Этот наглец, Цунади раздраженно скрипнула зубами и склонила голову. Шикамару. Приперся все-таки. Он, посмеиваясь, подмигнул Шизуне и сел рядышком, прямо напротив принцессы. «Милая Цучан, как же я рад нашей встрече, будто 100 лет прошло. Время летит, а ты все не меняешься?» Пробежавшись по ее телу все тем же жадным взглядом, он усмехнулся. «Ты все так же прекрасна». Шизуне удивленно моргнула, посматривая то на мужчину рядом, то на своего сенсея. От недовольного и слегка смущенного лица Цунади, она почему-то начала улыбаться. Хотя измененной внешности Шикамару она все-таки не могла не удивиться. Он заметно отличался от себя прошлого, теперь он полностью возмужал и выглядел неотразимо. Даже у нее, как у девушки, не особо обращающей внимание на мужчин, перехватывало дыхание. Такой красивый, невероятно, он так изменился. Мысли Цунади отличались. Она скорее всем своим видом пыталась показать свою незаинтересованность, хоть и получалось так себе. Шикамару ее больше злил своей ехидной ухмылкой и победоносным взглядом. Принцесса тут же хлопнула по столу и раздраженно спросила, зачем приперся. Даже если ты победил Казекаге, этого слабака, не зазнавайся. Пока не победишь остальных, даже не думай. Эй, не кипятись. Шикамару спокойно махнул рукой, чем сразу уставил Цунади вернуться на место и раздраженно фыркнуть. «Хватило же у тебя наглости заявиться. Слово не держишь?» «Ха!» Девушка презрительно усмехнулась. «Неужели повзрослел и решил попросить о снисхождении?» Шикамару, посмеиваясь, налил себе саке, так и не оторвавшись от внушительных прелестей кунайчи. «Чего лыбишься? Отвечай уже!» «Хех!» Шикамару облизнулся и спросил. «Считаешь меня глупцом?» «Я!» Цунади скрипнула зубками и робко отвернулась. «Заткнись, так мне заткнуться или ответить?» Он ухмылялся, продолжая потягивать чужое саке. Девушка бросила на него разъяренный взгляд, а затем и сама начала показательно напиваться. «Це Цунади сама, не налегайте так, тогда вышвырни его, он меня бесит». Шикамару наклонился и с прищуром прошептал. «Может быть, тебе бесит то, что я привлекаю тебя настолько сильно, что сердце бешено трепещет, а разум не способен объяснить эту предательскую дрожь в голосе?» «Ты». Цунади в момент покраснела и сжала свои белые зубки с такой силой, что даже Шикамару услышал этот треск. Ее просто переполняла огненная злость, а также паника, с которой она никак не могла примириться. Его уверенность. Все из-за этого. Впрочем, успокоилась она так же быстро, как и вспыхнула яростью, а затем безразлично фыркнула. «Ты слишком много о себе думаешь, сопляк. Да чтобы такой, как ты, мне нравился, несусветная глупость. Вот оно как же я люблю твое упрямство». Его победоносное настроение совершенно не менялось, он просто улыбался, неотрывно любуясь реакцией Цунади. «Хоть мы и едва знакомы, но ты запала мне в душу с самой первой встречи, такая непокорная и одновременно способная показать мне такой взгляд». Сосредоточившись на ее прекрасных глазках, в которых плескались огоньки злости, Шикамару ухмыльнулся. «В тот день ты ведь почувствовала то же самое, эту искру желания, сумасшедший азарт, высокие ставки и неизбежный риск». Пока он непрерывно говорил, прожигая ее своим взглядом, выражение лица Цунади снова и снова менялось. Каждое его слово, казалось, било в самую точку, ведь она просто не могла не признать, в тот день он и вправду затронул ее неприступное сердце. Он вел себя столь нагло, столь уверенно, демонстрируя свое жадное желание заполучить ее. Тогда его решительные поступки впечатлили ее, а сила, против которой она не могла ничего сделать, приводили в ярость. Все же Цунади была женщиной, обреченной на десятилетия грустного одиночества. Одновременно с этим, его тело, взгляд, все это затронуло ее гордое сердце. Кто бы мог подумать, что он вернется и так изменится. Более того, теперь он доказал, ничто из сказанного не было шуткой. Он действительно убил Казекаге и пришел снова. Как бы сильно Цунади это не раздражало, глубоко в душе она ощутила нечто приятное, запретное, как в тот день, когда он накрыл ее голое тело своим плащом. Это бесило еще сильнее. «Если ты сейчас же не заткнешься, я сломаю тебе позвоночник», — прорычала девушка, прожигая его пылающим взглядом. Шикамару спокойно улыбнулся. Как же сильно ему нравилось видеть это очаровательное личико, переполненное искренними эмоциями. Ни одна женщина не вела себя с ним подобным образом, только Цунади действовала столь непокорно и демонстрировала ему такие страстные чувства. Как и тогда, она великолепна. Задорно усмехнувшись, Шикамару продолжал потягивать саке, любуясь ее гневным личиком. Часть 298. Цунади снова и снова дрожала от осознания того, как сильно он злил ее и заставляя при этом испытывать это раздражающее чувство. «Ладно, пока ты не набросилась на меня». Шикамару наконец решил разрядить обстановку и вытянул руку над столом, складывая одноручную печать. Моментально, в серебряной вспышке на стол упало три предмета. Рука, свиток и женские трусики. Набор вещей поражал. Шизуни удивилась, а затем резко покраснела, заметив красные кружева. Че, что это значит? Цунади напротив резко поднялась, чуть не обрушив стол, даже бутылка саке опрокинулась и начала заливать все вокруг, в то время как она шокированно выкрикнула: «Это рука, Рейкаге! О, вижу, ты кое-что понимаешь». «Да, это его рука». С усмешкой Шикамару поднял маленький свиток и вытянул перед собой, складывая еще одну ручную печать. В тот же момент, со вспышкой серебристого света, на пол начал заваливаться прекрасный силуэт миниатюрной девушки. Шикамару вовремя поймал ее и усадил рядом. «А это Курацучи, внучка Цучикаге. Думаю, она будет рада познакомиться с сильнейшей кунай Чиканахи». Посмеиваясь, Шикамару обнял девушку и встретился с подрагивающими глазками Цунади. Ее охватил шок и трепет. В тот же миг она все осознала. «Невозможно! Как он это сделал?» Коснувшись красных кружевных трусиков, Шикамару игриво покрутил их на пальце. «Мей тоже будет рада с тобой встретиться. Ты, как так?» Цунади недоверчиво пошатнулась. «Ты смог их всех? Невозможно. Ха, первый я сразил Мей, в довольно особой манере. По трусикам можешь догадаться, моя мила принцесса. Вторым стал наш с тобой сенсей, Хирузин, а дальше я прикончил Казекаге. Хаем, если ты так хочешь, я могу призвать его душу в наш мир, и он тебе сам все расскажет. Ну, а после, я сразился с Рейкаге, вместо жизни я отнял у него руку. Что же касается Анаки, то я решил получить себе милую ученицу». Коснувшись личика Курацучи, Шикамару ввел в ее тело слабый поток чакры, и в тот же миг длинные реснички девушки дрогнули. Она медленно распахнула свои глазки. «Что? Я?» Резко вскочив, кунайчи настороженно осмотрелась. «Га, где я?» Все люди в ресторане быстро начали расходиться. Как только они увидели техники ниндзя, страх сразу же начал распространяться подобно лесному пожару. Каждый опасался чего-то необъяснимого, и для простых жителей, не способных использовать чакру, шиноби казались чем-то загадочным и очень опасным. Очень быстро ресторан опустел. Шикамару спокойно улыбнулся и пояснил, указывая на Шизуне, а после и на Цунади: «Знакомься, это легендарная неудачница и ее верная ученица. Цунади, одна из трех саннинов». В глазах Курацучи сверкнул удивленный блеск. «Аво, вы красивая». Быстро поклонившись, девушка поприветствовала Цунади и Шизуне, а после бросила на Шикамару недовольный взгляд. «Ты меня запечатал. Не злись, тебе разве не понравилось?» «Чичева, как такое может понравиться? Я тебе не вещь». «Ладно, прости, если хочешь, я дам тебе еще одну пилюлю, станешь еще сильнее». «Согласна? Правда?» Выражение обиды тут же сменилось на заинтересованность и даже предвкушение. Курацучи быстро кивнула и села рядом с Шикамару. «Тогда хорошо». Цунади до сих пор пребывала в шокированном состоянии. Она невольно посмотрела на миниатюрную девушку и с недовольством спросила: «Значит, ты внучка Анаки?» «Ну да, а что?» Цунади вмиг помрачнела. На самом деле она не сомневалась в словах Шикамару, теперь уж точно. Он действовал всегда так уверенно, кунайчи просто не верила, что он, как и остальные мужчины, начнет лгать, дабы заполучить желанное. Невольно, она уже построила его образ в своем сердце и не сомневалась в его словах. Вот только, если не сомневаться, значит принять реальность, принять свою судьбу как его женщины. Как она могла пойти на такое? Именно в тот момент Шизуни настороженно спросила: «Так, если вы внучка Цучикаге, значит, Шикамару победил его?» «Да», девушка как ни в чем не бывало кивнула и потянулась к саке. «На самом деле, он победил дедушку одним ударом». Шикамару прищурился и медленно отодвинул бутылку. Не получив желаемого, Курацучи недовольно хмыкнула и отвернулась. «Подумаешь». Мужчина чуть улыбнулась, а после посмотрел на мрачную Цунади. «Понимаю, моя милая принцесса пытается найти пути отступления. Сейчас, вероятно, ты скажешь что-то вроде: это не рука Рейкаге, трусики вообще непонятно чьи, а девчонка просто подставная. Слова людей об убийстве Казекаге – сплетни, в то время как мои слова о победе над Хокаге – просто грязная ложь. Не так ли?» Шизуни удивилась, не то чтобы она не верила, но после слов Шикамару все так и выглядело. Цунади же не сомневалась, она просто не верила, что такой подлец станет лгать с таким уверенным лицом. Все выглядело как истина, пугающая истина. Сама для себя, она не желала разочаровываться в его образе, таком подлом и одновременно притягательном, она верила, верила каждому сказанному слову. Но не ухватиться за такой удачный шанс она просто не могла. С хитрой усмешкой, девушка села на место и вернула буйные чувства в порядок, надменно говоря. Именно так, приволок чей-то обрубок, трусы какой-то сучки и свою слугу, нелепость. Слугу. Курацучи уже собиралась возмутиться, но Шикамару остановил ее, коснувшись притягательных бедер красавицы. Не злись. Он нежно погладил ее, заставляя успокоиться. ХМПФ. Смущенно отвернувшись, девушка начала мысленно ругаться. Стерва, да что она себе позволяет? Слуга. Сама ты слуга, а я еще была вежливой. Нелепость. Шикамару вытянул руку и с усмешкой сказал. Кто хочет лично убедиться во всем? Глаза Цунади задрожали. Черт, неужели он может? А что ты хочешь сделать? В тот же миг полюбопытствовала Шизуне, немного догадываясь, но все-таки сохраняя неуверенность. Покажу тебе свои воспоминания. Ты и это умеешь? Разумеется, мои познания в дзюцу достаточны для таких маленьких дел. Я умею пару фокусов. О, тогда покажи. Не особо думая о последствиях, Шизуне коснулась его руки и моментально вздрогнула. Неудержимым потоком, в ее разум тут же проникли множественные воспоминания о событиях многих дней до этого. Битва с Хокаге, Рейкаге, Цучикаге, Казекаге, а после и довольно смущающие поражения Мизукаге. Часть 299. Как только Шикамару отдернул свою ладонь, он с усмешкой посмотрел на мрачную Цунади, чей голос в последние минуты звучал слишком уж редко. Его так забавляла ее реакция, он все сильнее наслаждался ее угрюмым личиком. Он только по одному выражению лица мог сказать о том, что она уже давно поверила ему, но все еще не могла признать поражение. Гордость и упрямство, осталось сразить только их. Да, как же она красива, когда злится. Впрочем, и Цунади отчетливо видела, как он смотрит на нее. Он просто наслаждался зрелищем. Это злило многократно. Ублюдок. Нравится издеваться надо мной. Сволочь. Хочешь меня? Да, вижу, что хочешь. Ну так попробуй, я перегрызу тебе глотку, как только коснешься моего тела. Я еще никогда не видела такой похотливый взгляд. Животное. Ты животное. Сквозь зубы прорычала девушка. Как и ты, улыбнулся Шикамару. Ты точно так же наслаждаешься. Глубоко внутри ты трепещешь от этого ощущения. Еще никто так сильно не желал тебя, это заставляет тебя содрогаться, ублюдок. Наконец, Шизуне схватилась за голову и протяжно выдохнула. Впервые в жизни она переживала подобное. Все воспоминания усвоились, и она тут же посмотрела на Шикамару, а затем мило пискнула и отвернулась, полностью залившись очаровательным румянцем. Курацучи глянула со стороны и только фыркнула. Наверняка показал ей какую-то пошлость. Где ее хладнокровие? Она же ниндзя. ПФ, ты тоже хочешь посмотреть? Как бы невзначай спросил Шикамару у своей будущей ученицы. Курацучи тут же вздрогнула и после фыркнула. Нет, спасибо. ХМ, ладно, но кое-кому все-таки придется посмотреть, не так ли? Спросил Шикамару, насмешливо поглядывая на Цунади. У нее больше не осталось сомнений. На лице все было написано. Загнана в угол, нет вариантов отступления. Каха. Она сказала первое, что пришло в голову. Хочешь обмануть меня? Думаешь, выдуманные воспоминания тебе помогут? Я ожидал и такого ответа. Впрочем, я знаю, ты уже давно все поняла. Но упрямство еще одна из самых привлекательных твоих сторон. Он глотнул саке, совсем не волнуясь о своем успехе. В тот миг Цунади прожигала его яростным взглядом и быстро покрывалась очаровательным румянцем, четко демонстрируя ему свой ответ. Шикамару улыбнулся, тоже демонстрируя свои намерения. Они без слов видели эмоции друг друга, оттого напряженная обстановка становилась еще более обжигающей. Она хотела сорваться на нем и выплеснуть весь гнев, он же только этого и ждал, но оба инстинктивно желали и одновременно понимала, чем все закончится. Именно эта неуверенность сдерживала Цунади. Она знала, чем все кончится, и ее это пугало. И наконец, ХМ, ну, покажи, давай. Протянув свою тонкую ладонь, Кунаичи поджала губки и нетерпеливо сказал. Хочу посмотреть на эту чушь, я не сомневаюсь. Вытянув ладонь, Шикамару ехидно усмехнулся. Цунади вздрогнула. В тот же миг по ее телу будто пронесся разряд электричества. А, она ощутила неладное, но было уже слишком поздно. Стены ресторанчика сменились на приглушенные огни какой-то комнаты, и не успела Цунаде удивиться происходящему, как в ее разум понеслась какая-то информация. Шикамару демонстрировал ей все воспоминания о победах над каждым из Каге. Он показал ей последние крупицы доказательств, желая полностью стереть все ее сомнения. Цунаде упала на кровати с дрожью в глазах, начала постигать полученные знания. Сейчас она совершенно не могла сопротивляться. Неотрывно любуясь ее потрясающим телом, Шикамару довольно усмехнулся. Все шло по плану. Он размял плечи и осмотрелся в номере отеля. «Славное место, как раз подходит для нашего дела. Если так подумать, третий ушел в отставку, так что будущий Хокаге сейчас прямо передо мной. Мне только и осталось, что победить тебя, Цучан». От слов Шикамару, все тело Цунаде невольно начало пылать. Даже в этой странной комнате воздух будто бы задрожал. Багровые стены отражали яркое сияние нескольких люстр. Неподалеку стояла широкая ванная для двоих, а также довольно странного вида кресла. Все для удобства посетителей. Любовный отель создавался для таких ситуаций. Цунаде лежала на широкой кровати с белыми простынями. Прозрачный красный балдахин скрывал самую малость, но и он придавал этому месту особенно обжигающие атмосферы. В воздухе витал запах благовоний, приятный и расслабляющий. Шикамару невольно расслабился, тогда-то и Цунаде наконец пробудилась. «Это, ты извращенец!» Девушка резко поднялась и попыталась зарядить парню пощечину в виде заряженного чакрой кулака, но ее маленькая ладонь тут же попала в его крепкую хватку. Он подавил ее безо всяких проблем, ей даже не удавалось вырваться. Грудь Кунаичи вздымалась раз за разом, а щечки и шею накрыл яркий румянец. Увиденная сцена смеи в конце воспоминаний принесла ей как удивление, так и разочарование со стыдом. Как можно показывать такое? Обжигающий взгляд принцессы явно демонстрировал ее гнев. Шикамару отпустил руку и кивнул. «Да, ты права, я иногда перебарщиваю. Но, теперь-то ты мне веришь, я ничего не скрывал. Глупо говорить, что это иллюзия. Я поверить не могу. Ты, просто, ты отвратителен». Вдруг Цунаде поняла неладное и резко осмотрелась. «Где я, черт возьми? Что это за поганое местечко?» Быстро осознавая странную обстановку, гнев Цунаде только нарастал. Но Шикамару не реагировал, как и всегда он не обращал внимания на ее ярость. «Тут нет Шизуни, никого кроме нас двоих. Понимаешь, нет смысла отрицать, я побил всех Каге, так что по нашему договору, теперь ты вся без остатка принадлежишь мне». Его хищный тон заставил ее разум содрогнуться. «Хрена с два, да чтобы я!» Не успела она возразить, как Шикамару сделал шаг вперед и потянулся к ее губам. «Тварь!» Ладонь полетела следом к его лицу, но он легко извернулся и оказался за спиной Кунаичи, тут же хватая ее руки, уводя их за спину. Приблизившись к ее шее, мужчина прошептал: «Сегодня ты моя и никто не узнает. Ты так сильно злилась, хотела наброситься на меня. Вот твой шанс». Сердце Цунаде, казалось, остановилось, дыхание просто перехватило. Его тон заставил ее ослабеть. Номер отеля, его слова, все это, он не оставил ей шанса. «Отпусти, черт, ты ужасен». Часть 300. Цунаде впала в ярость. Чакра ужасным потоком вырвалась из ее тела. Она старалась противостоять Шикамару на полную, попытавшись даже задействовать силу сотни. Вот только в тот же момент вся ее энергия начала подавляться чужой мощью. На Кунаичи будто обрушилась гора. «Че, что это?» Шикамару приблизился к ушку девушки и игриво прикусил. Для него все ее попытки сопротивления выглядели не больше детских игр. «Ты моя, тебе не сбежать. Теперь я никогда не уйду. Какой бы неудачницей ты ни была, тебе от меня не отделаться, ты проиграла». Ах, невероятно прелестный стон сорвался с ее губ. Все тело неконтролируемо затрепетало. Такую сильную дрожь внизу Цунаде никогда в жизни не испытывала. Ее переполнял нестерпимый гнев, но, в то же время, эти сильные руки, эта мощная чакра, не позволяли ей сопротивляться. От одной мысли о том, что ей не сбежать, тело нестерпимо пылало. Какой запах! Наслаждаясь чарующим ароматом зрелой красоты, Шикамару легонько лизнул ее мокрую шею. Ах, еще один стон, способный свести с ума сильнее любого гендзюцу, коснулся его чуткого слуха. «Не хочешь отвечать?» «Да, мне это нравится». Тело Цунаде дрогнуло, на момент отдавшись этому запретному чувству, ее губки затряслись. «Я тебя ненавижу». Вранье, целуя ее нежную шею, он с насмешкой прошептал: «Если бы ты так сильно меня ненавидела, то сорвала бы печать, но это просто обман, Ты трепещешь от осознания того, как же я привлекаю тебя. Ты так сильно хочешь моих прикосновений, что это сводит тебя с ума. Целуя за ушком, Шикамару уверенно произнес. Ты настолько сильно хочешь трахнуться со мной, что одно это слово заставляет тебя слабеть и желать большего. Одна мысль о том, что ты проиграла свое тело 13-летнему мальчишке с такой силой, способной ввергнуть страны в агонию войны, заставляет тебя желать меня еще больше. Ах-ах, а еще, ты так сильно хочешь ощутить меня в себе, что даже мои пальцы. Шикамару резко убрал руку от правого сосочка и моментально сунул его прямо в трусики Кунаичи. Пальцы сразу же нашли заветную цель и бесцеремонно ворвались в мокрую киску. Ах! Непередаваемо страстный стон сорвался с ее чувственных губ в тот самый момент, когда ножки Цунади задрожали и струя женских соков начала брызгать с удивительной мощью. Она кончила. Ткань ее трусиков и штанов не смогла сдержать этот поток развратного нектара и пол вокруг начала заливать этим прелестным фонтанчиком. Она даже забрызгала стену. Это было неописуемо. Извращенка. Мне нравится. Ха. Ха. С тяжелым дыханием, Цунади уцепилась за руки Шикамару и тяжело прошептала. Ты. Что ты сделал? Заставил тебя кончить. Как оно? Разве это не лучший оргазм в твоей жизни? По лицу все уже ясно. Я и не. Кончила. Неужели? Шикамару резко поднял девушку и бросил на кровь. Ах. Цунади вскрикнула, как только осознала всю ситуацию. Нет, одна на кровати, а он смотри сверху. Какой же подлец. Он решил воспользоваться мной, даже не думает о последствиях, не думает о моем возрасте. Ненавижу. Вот это личико. Похотливо усмехнувшись, Шикамару сглотнул. Цунади выглядела сногсшибательно. Ножки дрожали, огромная грудь вздымалась без остановки, в то время как капельки пота сверкали подобно бриллиантам, а вот лицо. Блондинка и без того выделялась чертовски впечатляющей сексуальностью, но лицо, наполненное похотью в смеси с угрожающим видом и подрагивающими в раздражении бровями, идеально. Шикамару так и хотел наброситься на эту беззащитную девочку. Нет, заметив его похотливый взгляд, Цунади запаниковала. Она даже попыталась взять чакру под контроль, вот только, ай-ай, не успела она что-то сделать, как Шикамару схватил ее за поясок поверх туники и спокойно развязал его, посмеиваясь ей прямо в лицо, едва касаясь этих манящих губ, он даже не потрудился скрыть свой яростный стояк, их носы уже вовсю соприкасались, а разгоряченное дыхание смешалось в этой манящей близости. Ох, ну не надо. Угрожающий голос быстро сменился на ласковый молящий тон. В ее глазах плескалась сильная неуверенность и опьяняющий блеск желания. Она отводила глазки как только могла, лишь бы не встречаться с ним, но, все равно так хотелось смотреть на него, так сильно, что она просто не могла сопротивляться, содрогаясь от его движений внизу. Шикамару полностью стянул пояс и приступил стягивать ее мокренькие штаны. Цунади кусала губки и гневно прожигала его своим взглядом. Я-я-уп. Ах, закусив губки до крови, девушка откинула голову и застонала. Мужчина уже вовсю касался внутренней части бедра. Он неспешно спустился вниз, покрывая ее влажный животик частыми поцелуями. Нет, мы не можем. Абсолютно голая, невероятно сочная грудь Цунади содрогалась. Ее больше ничего не сдерживало. Никакого нижнего белья. Ша Шикамару, остановись уже. Не, ты моя. Бэ боже. Она верила в собственные силы и защиту, но сегодня ей это никак не помогло. Шикамару полностью наслаждался запретными местами красавицы, уже считая их своей собственностью. Такая вкусная. Он безостановочно хвалил ее тело, покрывая его нежными прикосновениями и теплотой своих губ. Красивая, сексуальная. Я не смогу забыть этот аромат. Решено. «Ты станешь моей женой». Цунади просто таяла от этих слов и ласк. Она снова почувствовала приближение оргазма, как раз в тот момент, когда Шикамару остановился. Ха, ее тяжелый вздох отражал в себе легкое недовольство, гордость сдерживала ее от реакции, но Шикамару не спешил. Он наконец полностью стянул ее штаны и отбросил в сторону. В этот день он хотел чувственного слияния, медленно переходящего в жаркое сайтие. По одному запаху он знал, Цунади так долго не занималась сексом, что, вероятно, и всю забыла всю его прелесть. Именно поэтому он хотел подарить этой упрямой принцессе самую незабываемую ночь в ее жизни, покорить ее полностью. Даже его разум накрывала пелена удовольствия от того, как же сильно она наслаждалась, а ведь это лишь слабые прелюдии. Мокрые, подрагивающие и удивительно сочные бедра, Вот то единственное, способное на целую минуту приковать взгляд возбужденного мужчины. Трусики Цунади полностью промокли, соки так и сочились, вся простыня давно пропиталась этим сокровенным нектаром. Один этот вид вызывал жажду и опаляющее чувство внизу живота. Шикамару уже хотел сорваться, но нашел силы сдержаться, как только вновь их глаза встретились. Такой гневный взгляд, подрагивающие бровки и слюнки на губах. Она демонстрировала полное бессилие, но более не пыталась остановить его. Облизнувшись, Шикамару медленно начал прокладывать свой путь губами к самой сокровенной области, той самой изголодавшейся части, коей годами не уделяли внимания. Белые трусики так сильно промокли, что отлично виднелись ее маленькие пульсирующие губки. Ха! Шикамару направил свое обжигающее дыхание к ее чувствительному местечку, отчего Цунади снова начала дрожать и сочиться. У нее начался настоящий потоп. Боже, да почему я так возбудилась? Ах, кто-нибудь, если это продолжится, то я... Ах! Мужчина поцеловал внутреннюю часть бедра, прямо рядом с трусиками. Он не хотел слишком оттягивать момент и давать ей шанс сбежать. Он хорошо знал, она в любой момент может сосредоточиться, набраться сил и попытаться сглупить. Не очень-то хотелось ломать кровать в процессе. Только стоило ему об этом подумать, как вдруг Цунади резко сжала зубы и свела ноги, попытавшись сковать Шикамару и дать себе время активировать всю силу. «Вот только, ты моя!» Его тон, подобно ветру, сотряс багровые ткани балдахина. Цунади вздрогнула, а затем взвизгнула, начиная стонать как сумасшедшая. И ах-ах-ах, боже, метки на лице тут же начали исчезать, контроль вновь был утерять, а ноги ослабли. Шикамару не останавливался, хоть из нее под напором и хлестал нектар, он вовсю играл с ее маленькой бусинкой и пальцами изучали запретные женские глубины. Он просто разорвал ее трусики и вовсю развлекался с этой милой девочкой, попутно игриво поглаживая ее очаровательные заросли чуть выше. Самая сочная женщина, помимо опьяняющего женственного аромата, обязана обладать прекрасными невыбритыми волосами. Этот момент также важен, как и наличие огромной груди. Два этих элемента обязаны гармонировать друг с другом. Если добавить еще и стервозный характер, а также чрезмерную гордость, вкус станет еще более насыщенным и желанным. Часть 301. Дрожащими пальцами Цунади вонзила свои ноготки в колючие волосы Шикамару, стараясь быть как можно грубее. Ее красный лак и ухоженные тонкие пальцы пытались сделать ему как можно больнее в отместку за свое унижение, но все, что они могли, это просто бессильно пытаться. Шикамару облизнулся и вдохнул ее аромат полной грудью. В воздухе он парил подобно сильнейшему афродизиаку. В комнате словно возникли облака из похоти, так сильно они оба погрузились в наслаждение. Цунади вспотела, вся одежда и волосы прилипли к ее сексуальному телу. Подобное испытывал и Шикамару, все его рельефные мышцы сверкали от капель пота, смешанного с бодрящим нектаром принцессы. Как только он отстранился от ее мокрых прелестей внизу, то поудобнее обхватил ножки кунаичи и расположился на коленях прямо перед самым интимным местечком. Неизвестно, когда штаны покинули его, но Цунади ясно видела одно: это богоподобное тело сводило ее с ума. Как только она узрела его над собой, в таком постыдном положении, последние капли сопротивления растаяли сами собой. Даже на губах красавицы расцвела ласковая улыбка, ее ресницы задрожали, маленькие слезинки собрались в уголках глаз. Ха, облизнув чувственные губки, она томно прошептала: почему я, почему?» Шикамару не улыбался, он неотрывно всматривался в ее сверкающие, подобно звездам, глаза. «Потому что я хочу наполнить твое сердце смыслом. Дело не только в том, что ты обладаешь удивительным телом, скорее я ощущаю странную пустоту, нечто печальное и одинокое в тебе. Наш спор, я желал тебя, а также хотел твоего тепла, мечтал разделить это чувство и подарить тебе радость». Шикамару опустил голову и вздохнул. «Я слишком эгоистичен, хочу всего и сразу». Ха, жестко оскалившись, парень резко подался вперед и неожиданно поцеловал Цунади. Она только собиралась что-то спросить, как вдруг его язык лишил ее всякой возможности издать хоть что-то, кроме стонов. Снова недовольство накрыло ее лицо, и милые бровки кунаичи приняли недовольный вид. Дурак в такой момент, ах, мм. Цунади резко вздрогнула, когда поняла, что парень просто начал раздевать ее. Туника отправилась в полет, и сочная грудь красавицы тут же прижалась к разгоряченному телу мужчины. От очередной стимуляции такой приятной близости, Цунади снова расплылась в непристойной улыбке. К Как же тепло, никогда еще в жизни ей не становилось так жарко. Это обжигающее чувство коснулось каждой клеточки, медленно проникая в самую душу. Вспоминая о прошлом, о всей той боли и одиночестве, в такой момент, невольно из глаз Цунади соскользнули слезинки. Как же сильно ей не хватало такого тепла. Он игнорировал ее упрямство, он просто сделал то, что считал нужным. Прекрасные ручки Цунади сами собой опутали его шею, сейчас хотелось только целоваться. Именно в тот момент Шикамару подхватил ее пышное тело и сделал самое желанное. Он поцеловал ее сам. Ах, Шикамару! Казалось, в тот момент она отбросила последние попытки сопротивления. Он целовал ее самым похотливым образом, а затем подошел к джакузи. Как он и собирался, настал момент перейти к первому шагу. Легким движением ноги Шикамару тут же включил воду и, продолжая переплетаться с Цунади язычками, ловко запрыгнул внутрь джакузи. Тогда он наконец усадил Цунади себе на ноги, лицом к себе и начал жарко покрывать ее шею своими губами. Ах-ах, ее жаркие стоны доносились прямо в чувствительное ухо. Цунади просто припала к его лицу, продолжая часто, а иногда и протяжно, издавать пошлые звуки своим милым ротиком. Стоило только видеть опьяненный блеск в ее глазах, она еще никогда не испытывала подобного наслаждения. Вода медленно заполняла ванну, в то время как огромная прелесть Цунади прижималась к груди Шикамару. Становилось так тесно и одновременно неописуемо хорошо, особенно этот обжигающий стержень внизу живота, у девушки аж глазки закатывались об одной мысли об этом. Как он это делает? Ах, Цунади просто пускала слюнки от удовольствия. Ее переполняло счастье, оргазм подступал незаметно. Прижавшись ротиком к шее мужчины, Кунаичи попыталась сдержать громкий стон, но вышло у нее, как и раньше. Ах, ха, ты снова кончила? Не бойся, в воде мокрее не станешь. Шикамару коснулся ее розовых щечек, а затем игриво чмокнул в губки. Кто бы мог подумать, что знаменитая своей гордостью и силой, Цунади Синджу, начнет сама отвечать на поцелуй, да еще и так развратно. Ее руки не выдержали и ловко оплели шею парня, она сама невольно включилась в поцелуй. Плевать, он победил, я хочу его. Мысли только об одном становились все решительнее и увереннее, даже хватка красавицы усилилась. Такой угрожающий взгляд, такой неистовый язычок, от одного поцелуя слюнки начали брызгать во все стороны. Ха, она наконец стала такой активна. Шикамару наслаждался на полную, он медленно приподнимал Цунади, стараясь действовать незаметно, положившись на шум воды и, именно в тот момент, хитро усмехнувшись, резко схватил сочную попку девушки, а затем с силой надавил. Ах, очередной стон проник прямо ему в рот. Шикамару задорно усмехнулся и прошептала: «Пора стать серьезней, Цучан». Ха, я. С дрожью в глазах, девушка сглотнула и наклонилась. Как только она увидела место их слияния, у Цунади перехватило дыхание. Как же давно. Ах, как хорошо. В глазах девушки тут же отразился восторг. Все ее тело начало неконтролируемо подрагивать, и как раз в тот чувствительный момент Шикамару начал двигаться. Он входил в нее как можно медленнее и целовал за ушком. «Просто наслаждайся, ты это заслужила, я возьму всю ответственность». Ахша Шикамару, кусая губки, в глазах Цунади плескались нотки удовольствия, смешанного с паникой, ей вновь захотелось целовать его, еще и еще, навсегда. Так сильно хотелось слиться с ним, что все остальное перестало иметь значение. Когда она начала страстно покрывать его шею поцелуями, мужчина расплылся в удовлетворенной улыбке. «Вот так, отдайся этому, теперь ты моя, вся что хочешь твое». Покрывая друг друга лаской, их губы скоро встретились и пустились в самое опьяняющее веселье. Шикамару ускорял темпы в процессе, даже умудрился выключить воду. От движений Цунади она уже давно расплескалась по всему полу, но даже шум этих шлепков не мог сравниться с ее удивительными стонами, в момент переплетения их языков. Принцесса позволяла ему все что угодно, свою ротик, язычок, даже свою мокрую киску, все это покрывалось любовью, еще никогда в своей жизни ее сердце не трепетало от подобного количества счастья. Это чувство просто затмило разум, в нем хотелось полностью раствориться, остаться в этом времени навечно. Именно поэтому, когда Шикамару вновь перешел к кровати и начал часто входить в Цунади сверху, ее ноги оплели его торс, а руки не позволяли вырваться. Вместо того, чтобы сбежать, теперь она боролась, дабы он не покинул ее. Слезы медленно скатывались из ее дрожащих, наполненных счастьем глаз. Они, подобно звездам, сверкали в тени так ярко, что у Шикамару перехватывало дыхание. Даже он поддался ее влюбленным эмоциям и не хотел останавливаться ни на секунду. Еще, еще, еще. Абсолютно идентичные мысли переполняли обоих. Отдавшись процессу, никто и не заметил, как наступил долгожданный яркий финал. Шикамару даже не пытался сдерживаться, он действовал грубо и при этом неотрывно продолжал сжимать грудь Цунади и входить в нее сверху. Еще совсем чуть-чуть, неописуемый жар, сладкий запах женственного тела, полностью покрытого кристалликами пота. Ха, это стоило того. Наконец, Шикамару больше не мог держаться. Он оторвался от ее чувственных губ и резко подался вперед. Еще никогда в жизни он не изливался так сильно. Удивительный поток обжигающей силы в смеси с чакрой ворвался в лоно Цунади. Ах, настолько сильно, глубоко и интенсивно, она просто не могла совладать с таким количеством. Ее соки брызнули в ответ, будто стараясь смешаться с его сущностью. Все внутренности переполнились энергией, обжигающий поток достиг матки и начали буйствовать даже там. Ах! Цунади безостановочно кончала, откинув голову. Все, что сверкало в ее глазах, это непередаваемый экстаз. Лучший оргазм в жизни просто сорвал ей крышу. Глава 302. Сделай это для меня, 18+. Как только чувство удивительного наслаждения начало ослабевать, Цунади наконец утратила все силы. Ее прелестные глазки вздрогнули, и она попросту потеряла сознание. Ее тело, а в основном упругая попка, продолжали подрагивать, в то время как Шикамару медленно вытянул свой все такой же прочный жезл и тяжело выдохнул. Ха, божественно. Поток белой жидкости тут же вырвался из освободившейся пещерки, следом заливая все простыни. Цунади лежала на спине, продолжала течь и подрагивать. Для первого раза, после стольких лет, она держалась просто удивительно, но даже с ее выносливостью остаться в сознании ей так и не удалось. Переведя дух, Шикамару достал горлянку с вином и сделал пару глотков. Ха, отлично, я готов на второй круг, вся ночь впереди. И он сдержал свое слово. Раз за разом, снова и снова, ночь Цунади словно не хотела заканчиваться. С каждым мгновением вера в то, что это навсегда, укреплялась все сильнее. У нее больше не оставалось сомнений. Уже под утро, в тишине, на сломанной кровати, в жарком поту и с тяжелым дыханием, не сводя друг с друга голодных взглядов, они наконец закончили очередной круг наслаждения. Цунади, без всякой одежды, с подрагивающей грудью и ножками, покусывала губки и смотрела на него настолько влюбленным глазами, что это даже пугало. Все тело девушки покрывали отметки от поцелуев, пальцев и укусов Шикамару. Он пометил ее везде, где только мог. За эту, такую долгую и, казалось бы, короткую ночь, она полностью стала его женщиной. Даже сама принцесса уже не могла с этим поспорить, одно выраженное ее лицо говорило красноречивее любых слов. Шикамару не просто покорил ее тело, он забрался в самое сердце. Более двух десятков раз, так часто, что любая другая из девушек просто бы сошла с ума, но она все выдержала. С каждым разом она будто становилась все сильнее, выносливее и еще более дикой. Как Шикамару и предполагал, как чувствовал изначально, Цунади оказалась и вправду удивительной женщиной, идеальной во многом, а теперь еще и утратившей тот одинокий взгляд. Медленно он протянул свою ладонь и коснулся маленького носика прекрасной принцессы, чуть улыбнувшись ее милой реакцией, связанной как всегда с этими хмурыми бровками, он только улыбнулся. «Вот так, теперь тебе не сбежать, ты!» С напускным недовольством Цунади фыркнула. От такого мошенника меньшего и не ожидала. Получил тело старухи и теперь ведешь себя так нагло? Позорище. О, на лицо Шикамару наползла хитрая усмешка. Старухи, да, как бы сильно я тебя не брал, ты так и не смогла отказаться от Хинги, так и не смогла использовать печать сотни. Пожалуй, для легендарного Саннина, это настоящее позорище. Цунади скрипнул зубками и отвела глаза. Пошел ты, ну так давай, сними Хинги, покажи мне себя. Чего? Кунаичи резко вздрогнула и неуверенно спросила. «Ты это серьезно? После всего, ты...» На лице девушки возникло явное нежелание с отчетливым раздражением, она будто даже обиделась из-за слов мужчины. «Воспользовался мной, а теперь хочешь опозорить? Даже для тебя это слишком. Даже для меня...» Шикамару, посмеиваясь, приблизился к личику девушку и нежно чмокнул ее в губы. «Ты уже насколько влюблена, что построила себе мой благородный образ? Я не влюблена...» Гневное личико Цунади умиляло, Мужчина уже не мог сдерживаться и вновь начал покрывать ее уставшую шею своими губами. «Сделай это для меня, обещаю, я никогда не разочаруюсь в тебе». Ах, в груди девушки все вмиг затрепетало. Одних его слов стало достаточно. «Какой же? Почему мне так хорошо от его слов? Боже, нелепо!» Прикрыв глаза, ресницы Цунади дрогнули. Оказалось, что отказаться не получится. Она настроилась и тут же сложила ручную печать, решившись наконец снять Хинге. Она никогда бы так не сделал, но, его слова, по какой-то причине она знала, что он никогда не поступит так ужасно. Она ощущала своим сердцем, что он не причинит ей боли, только не так, вот только. Что? Цунади открыла глаза и резко нахмурилась. Она только сейчас осознала, я же не могла, когда, бросив полный паники взгляд на Шикамару, она резко посмотрела на свое тело, будучи такой уставшей и ослабленной после секса, она не придала значения своему состоянию, списав все на легкость от секса, но, сейчас она впала в ступор, почему, что это значит, она не находилась под Хинге, но при этом не постарела вообще, более того, казалось, словно ее тело еще моложе, чем прежде. Даже под Хинге она не ощущала себя так, как это возможно. Дрожь в глазах сопровождалась заметной паникой по всему телу. Она не могла понять, что случилось, в то время как Шикамару как-то странно посмеивался. Че, что происходит? Ее пальцы бесконтрольно дрожали. Цунади охватил шок. Что ты сделал? Ей тон смягчился и стал непередаваемо ласковым. Девушка чуть ли не заплакала. Ты, это ты? Ага, я же говорил, со мной хоть и трудно, но я дам тебе все, что в моих силах, молодость в том числе. Теперь, полагаю, ты даже моложе своей ученицы, Шикамару. Губы девушки всерьез задрожали, в уголках глаз собрались слезы. Ты просто. Цунади резко вскочила и запрыгнула на него. Шикамару, в ее трепещущем от счастья голосе сдержались самые удивительные эмоции, счастье лишь малая часть того, чего она не могла выразить только словами. Она напрочь отбросила все, сейчас ей только хотелось быть с ним, весь мир уже не имел значения. Еще никогда она не чувствовала себя такой счастливой, настолько свободной. Одинокое сердце и душа будто вернулись под яркое солнце, это тепло мужского груди, биение его сердца и жаркое дыхание, заставали ее погружаться в незабываемое блаженство. Часть 303. Поздним вечером, спустя пару часов после ухода Шикамару и Цунади, в том же самом ресторанчике между Курацучи и Шизуни проходила неловкая беседа. «Так значит, он забрал тебя из скрытого камня?» – спросила Шизуни, продолжая изучать девушку напротив. После исчезновения их компаньонов, они обе немного понервничали, но после все-таки решили остаться на месте и подождать развязки. По крайней мере, Шизуни не сомневалась в своем сенсее и понимала, что после всего, этим двоим стоит и вправду обсудить все наедине, даже если и в обычном для Цунади, буйном варианте. По крайней мере, никто не разнесет ресторан и невинные не пострадают. Впрочем, Курацучи все еще беспокоила подобная ситуация, все-таки она пришла сюда с Шикамару, а он вдруг решил ее бросить. Девушку это даже немного обидело, оттого она недовольно ответила. «Я сама пошла с ним, он не оставил выбора моей деревне, и вправду, он уже так силен». «Поразительно, уже», Курацучи удивилась. «Значит, раньше он не был так силен?» Шизуни криво усмехнулась. «Не думаю. С прошлой нашей встречи не прошло много времени, и тогда Цунади сама еще могла как-то противостоять ему. Но, если он смог победить всех Каге так быстро, это значит, его сила выросла значительно». «Вот как?» Курацучи задумчиво кивнула, а затем по какой-то причине улыбнулась. «Ну, он действительно очень могущественный». Шизуни глотнула чаю и сказала. «Почти 3 года прошло. Я думала, в тот раз он просто болтал, даже если и обладал талантом, его слова звучали слишком бредово. Победи всех Каге, что за вздор, но, кто бы мог подумать, он пришел в срок, да еще и победил их всех. Его талант удивителен, к тому же он вырос, теперь он взрослый мужчина и его поступок довольно внушительный. Думаю, госпожа Цунади уже все поняла, оттого я и не знаю, что же теперь будет с его силой, есть ли у нее шансы, но она так упряма. Значит, за 3 года, от примерно силы Саннина, Шикамару вышел к тому, кто может победить дедушку одним ударом. Впечатляет, Курацучи снова улыбнулась. А он не так прост, возможно, пойти за ним не так уж плохо. Губки Шизуни нервно дернулись. На самом деле, я этого не говорила госпоже Цунади, но, послушай, ты ведь знаешь, сколько ему лет? Курацучи чуть задумалась, а после пожала плечами. «Да нет, я даже не спрашивала. Достичь силы Каге не просто будучи молодым, а на вид ему не больше 20. Я не уверена». Кунаичи нахмурилась. «И это странно. Как он смог?» «Ну», Шизуне вздохнула. «Я тоже не уверена. Человек, который рассказал мне о ситуации в Конохе, подчеркнул кое-что важное. Главное, это происхождение Шикамару и, в общем, судя по всему, он куда моложе, чем ты даже можешь себе представить». Куроцучи резко нахмурилась, подозревая неладное. «Что вы имеете в виду? Хотите сказать, ему лет 18?» «Вообще-то нет. На самом деле все куда удивительней. Судя по всему, его почти 14, где-то 13 сейчас, если судить по информации». «Чего?» Куроцучи резко вскочила и чуть не опрокинула стол. Но, заметив неуверенность на лице Шизуне, девушка с дрожью в голосе спросила: «Вы уверены? Это же бред. Он даже младше меня. Я понимаю твои чувства. Но, Шикаку-сан, его отец, человек, сообщивший мне это, потомок клана Нары. Хочу сказать, вряд ли они стали бы лгать об этом. Хоть Шикамару и покинул клан, для них он настоящая гордость. Я и сама не могу в это поверить и уж точно уверена, Цунади сама будет шокирована больше всех. Он младше ее почти в 4 раза, а их сделка, это просто немыслимо. Если каким-то образом он получит то, чего так хотел, это будет невообразимо». «Сделка?» Куроцучи напряглась. «И что это?» «Ну, если коротко». Пока Шизуне рассказывала все Куроцучи, которая продолжала удивляться и смущенно краснеть, Шикамару и Цунади вовсю закрепляли свой договор, страстно и жарко. Вечером следующего дня, в одном из номеров любовного отеля, прекрасная Цунади игриво смеялась. Ее нынешнее поведение совершенно отличалось от той самой Кунаичи, которую Шикамару привел совсем недавно. Сейчас она скорее напоминала влюбленную девушку, забывшуюся в своих чувствах и совсем не обращающую внимания на свое поведение с любимым мужчиной. «Хи-хи, Шикамару, ну хватит, я уже не могу, у меня все болит». Мужчина покусывал грудь девушки и довольно ухмылялся. «Я думал, тебе нравится, когда я делаю так». Он резко прикусил сосочек. «Ах ты, прекрати». Чмокнув девушку в губы, Шикамару усадил ее себе на колени и прошептал: «Хочешь еще остаться на одну ночь?»